Глава 3. Следующий день я снова собралась провести на выставке кошек. Сегодня все должно было быть уже спокойнее, в том смысле, что конкурс завершился вчера. Теперь же ожидалась просто демонстрация. Значит, члены жюри и владельцы кошек будут свободнее. Я прибыла примерно к полудню. Клетки с кошками были расставлены повсюду. Теперь никто не мешал любоваться сидящими в них красавцами и красавицами. Посетителей было поменьше, чем вчера, но все равно предостаточно. Я поискала взглядом Альбину Юрьеву, но не нашла. Станислава Пушного же стояла возле клетки с котятами, видимо, своими меконгскими бобтейлами. Мне же они показались очень похожими на привычных всем нам сиамских кошек. Только хвосты у бобтейлов были совершенно оригинальные, короткие, словно обрубленные, какие-то изломанные, извилистые, с ответвлениями. Признаться, мне стало как-то не по себе, когда я смотрела на эти ветвистые обрубки. Создавалось ощущение, что кто-то специально решил поиздеваться над бедными животными. Я подошла почти вплотную и стала внимательно осматривать сидевших в клетке котят. Они были уже довольно крупными, месяцев двух от роду, и выглядели абсолютно невозмутимыми. Странно. С улыбкой обратилась я к Станиславе, кивнув на клетку. Такие спокойные и не шипят. А ведь сиамские кошки самые агрессивные, по-моему. «Да что вы!» Всплеснув руками, улыбнулась Станислава слащавой улыбкой. «Кто это вам такое сказал?» «Сама не раз видела», – пожалуй, плечами. «Но, во-первых, те, кого вы видели, имеют такое же отношение к сиамским кошкам, как мы с вами к нашим предкам-скифам», – усмехнулась Пушнова. «Разница величиной в пропасть. Истинные сиамы – невероятно спокойные кошки, а то, что вы видели у своих знакомых, гремучая смесь их с нашими Васьками, которая дала такой вот неприятный результат. Каких-то невероятно уродливых злобных существ. Все из-за того, что настоящие сиамы начали бесконтрольно плодиться, так что отбросьте стереотипы. К тому же это вовсе и не сиамы, это меконгские бобтейлы. По повадкам очень близки к собакам. Ходят на поводке, приносят вещи, выполняют команды. Они исполнительные, аккуратные, незаменимые помощники». «Так уж и незаменимые», — лукаво сощурилась я. «Я знаю, что говорю», — вздернула голову Станислава Владимировна. «Я занимаюсь разведением этой породы много лет». «И что, вам не надоело? Не хотели бы попробовать выводить кого-то еще?» С милой улыбкой ненавязчиво поинтересовалась я. «Ну, если только теоретически». Станислава неопределенно повертела рукой в воздухе. «Я привыкла к ним, они мне как дети». Разумеется, Станислава Пушнова была не лыком шита и далеко не столь открыта, как простушка Маргарита Кемерова. Она не собиралась раскрывать душу и делиться своими замыслами с первой встречной зевакой на выставке. Сейчас она преследовала цель сплавить мне одного из своих бобтейлов. Вот к этой цели она и двигалась. «Поверьте», — она понизила голос и доверительно склонилась к моему уху. «Умнее кошек вы не найдете. Все эти очаровательные пушистые комочки на самом деле редкостные глупыши. К тому же они очень капризны. И, честно говоря, редко долго живут. Вам это надо?» «Деньги-то не маленькие отдадите. А бобтейлы очень выносливы и не требуют тщательного ухода. Но скажите, зачем вам эти клочья шерсти по всему дому? А эти аккуратные. Их не нужно возить к парикмахеру, колтуны выстригать. Это же лишние траты. К тому же, покупая бобтейлы, вы приобретаете настоящего друга. Я видела, вы вчера засматривались на британцев. Не стану их хулить, милые создания, но бобтейлы совершенно другого уровня кошки. К тому же Маргарита. Не хочу ничего говорить о ней плохого, но между нами она в своем деле дилетант. И с таким же успехом можно разводить дворовых кошечек. Никакой разницы. Была бы симпатичная мордашка рядом, но вы-то женщина продвинутая». Станислава умело использовала промоутеровские приемы, ловко убеждая меня в том, что уважающая себя женщина должна приобрести только меконгского бобтейла. И только у нее лично. Я делала вид, что сомневаюсь, оцениваю, закусывала губу, покачивала головой, присматриваясь. Станислава Владимировна открыла было рот, чтобы снабдить меня новой информацией, призванной повысить ценность бобтейла в моих глазах, но не успела. К ней неожиданно подошла сама госпожа Юрьева, которая любезно поздоровалась со мной и, взяв Станиславу под локоть, отвела ее в сторону. Она что-то говорила ей, причем явно не то, что нравилось Станиславе, поскольку та хмурила брови. Юрьевой пришлось несколько раз нажимом повторить последнюю фразу, так что я смогла ее разобрать. «Я тебя прошу! Прошу! Так надо! Я в долгу не останусь!» Наконец Станислава кивнула, и Альбина Николаевна, с облегчением выдохнув, отошла. «Что, проблемы?» – участливо спросила я. «Нет-нет», – заверила меня Станислава Владимировна. «Обычный рабочий момент. Послушайте». Она пристально посмотрела на меня, что-то соображая. Ей явно не хотелось лишаться потенциальной покупательницы. «Я же вижу, вы заинтересовались моими кошечками. Давайте поступим так. Мне сейчас необходимо отлучиться, а вы, пожалуйста, приезжайте ко мне домой вечером. Я вам дам визитку, вы легко найдете мой дом». Я не возражала, а Станислава уже быстренько черкала план на листочке и протягивала мне его вместе с визиткой. «В 6 часов вас устроит?» Она истекала медовой улыбкой. «Да, вполне», – поблагодарила я ее, убирая визитку в сумку. «Вот и чудесно!» Станислава подхватила клетку со своими бобтейлами и величаво поплыла с нею неторопливой павой по коридору. Я огляделась. В сущности, делать мне здесь было больше нечего, и даже хорошо, что так сложились обстоятельства, что мне доведется побеседовать с Пушновой у нее дома. С одной стороны, там она будет на своей территории, что добавит ей уверенности. С другой, я поняла, что на выставке откровенного разговора с этой дамой все равно бы не получилось. И мне так или иначе пришлось бы вытягивать Станиславу Владимировну на разговор в другом месте. А так получалось, что это она сама меня пригласила. Здорово. Повеселев, я направилась к лестнице, возле которой столкнулась с Маргаритой Кемеровой. «Ой, привет!» – воскликнула она. «А ты что здесь делаешь? Ты же уже купила котенка!» «А ты что?» – с улыбкой адресовала я ей тот же вопрос. «Ты же вроде как продала». «Ну, я здесь все равно, что дома», – сказала Рита. «К тому же теперь я свободна, никого не надо кормить по часам. А я просто пришла посмотреть, не могу отойти от вчерашнего впечатления. Слушай, а что там случилось?» Я бросила взгляд в сторону одной из комнат, за дверью которой скрылась Пушнова. «Да с одной кошкой что-то неладно», – шепотом сказала Маргарита. «Рвота началась?» «Да ты что?» – удивилась я. «Да, а Станислава ветеринар по образованию, вот Юрьева ее и позвала. Здесь, конечно, есть врач, но Альбине-то не хочется огласки. Ей нужно, чтобы все осталось в тайне». «Что-то слишком много неприятностей у госпожи Юрьевой в последнее время», – задумчиво протянула я. «Вчерашний скандал, сегодняшний инцидент». «Да брось ты, нормальные рабочие моменты», – махнула рукой Маргарита. «Всякое бывает, кошки часто болеют. Просто так совпало». Она тут же спохватилась и принялась уверять меня, что это просто досадная случайность, и с ее Лукасом уж точно ничего подобного случиться не может. Заодно поинтересовалась, как он себя чувствует. Я заверила, что все в порядке, и, спустившись по лестнице, покинула дом офицеров. Приехав домой и пообедав разогретой в микроволновке пиццей, а также выпив 2 чашки кофе, я решила бросить кости перед тем, как отправляться к Станиславе. 8 + 18 + 27. Существует опасность обмануться в своих ожиданиях. Конечно, меня не очень обрадовало такое предупреждение, но оно никоим образом не означало, что следует отказаться от визита к Станиславе. Это было бы верхом глупости. И в 17:30 вечера я вышла из своей квартиры и отправилась на улицу Волжскую. Станислава проживала в шикарном месте и не менее шикарном доме. Выстроенное несколько лет назад белокрасное 10-этажное здание расположилось на берегу Волги, прямо перед набережной. Это был центр города, причем центр очень престижный. Вид из окон наверняка был прекрасным, да и сами квартиры отличались удобством и простором. Да уж, если Станислава продаст свое жилище и переедет в квартирку поскромнее и не в столь дорогом районе, она вполне сможет выплатить хоть 2 кредита. Невольно подумала я. Я подошла к подъезду, позвонила в домофон и, услышав грудной манерный голос Станиславы, представилась. Через минуту я уже входила в ее шикарные апартаменты на третьем этаже. «Проходите, проходите», – пела Станислава, снабжая меня большими пушистыми тапочками, очень мягкими и неудобными. «Вот сюда, вот сюда». Она провела меня в огромную гостиную, где на белом ковре с густым мехом лежали ее котята. «Ну?» – с гордостью обратилась она ко мне, кивая на своих питомцев. «Правда же хороши?» «Ничего», – уклончиво ответила я. «Я подобрала вам книгу». Станислава протянула мне какое-то тощенькое издание в мягком переплете. «Здесь все об уходе за бобтейлами, а также подробно описаны их повадки, характер, чего следует остерегаться, словом, все, что вам нужно знать. Вы присаживайтесь», – сделала она приглашающий жест. Я буквально утонула в глубоком бежевом кресле. Станислава, облаченная в домашний голубой шелковый костюм свободного покроя, сделавший ее фигуру еще более плотной, уселась напротив, выставив вперед белую пухлую руку, унизанную перстеньками, и закурила сигарету, стряхивая пепел в изящную хрустальную пепельницу на журнальном столике. «Скажите, а у вашей сестры есть кошки?» – спросила я. Рука с сигаретой застыла в воздухе. Станислава оторопело посмотрела на меня. Взгляд ее выражал полную растерянность. «Вы знакомы с моей сестрой?» Глаза ее округлились. «Это Ася посоветовала вам пойти на выставку?» «Да», нисколько не смущаясь, соврала я. «Ах!» Тихо протянула Станислава, отводя взгляд и явно не зная, как реагировать на такой поворот дела. «Она говорила, что ваши дела с продажей котят идут успешно, это так?» «Весьма», – пожала плечами Станислава, медленно постукивая сигаретой о край пепельницы. «А когда вы виделись с Асей в последний раз?» «С Асей? Ну, где-то недели две назад, а что?» Тема была явно не очень приятна Станиславе, но она пока не понимала, куда я клоню. «Вы созванивались, нет? Не знаете, где она сейчас?» «Ну, если вы ищете Асю, то вам, наверное, следовало позвонить ей», – с недоумением проговорила Пушнова. «Я звонила, она не отвечает». «Ну, не знаю, может быть, ушла куда-то», – принялась разводить руками Станислава Владимировна, словно оправдываясь. «Может быть, гуляет с кем-то, она ведь девушка свободная». «А ей было с кем гулять?» «Ну, с Мариной, например». Уже раздраженно проговорила Станислава. «Или познакомилась с кем-то?» «То есть вы судьбой сестры не особенно интересуетесь?» Сделала я вывод. «Послушайте», — не выдержала Пушнова и с силой вмяла окурок в дно пепельницы. «Что вы от меня хотите? Вы вообще будете покупать котенка или нет?» «Я еще не решила», — покачала я головой, что было полной и абсолютной ложью. «Я вот думаю...» «Вы продаете котят, муж ваш занимается научной деятельностью, вы живете в роскошной квартире, у вас есть иномарка, а ваша сестра при зарплате в 12 тысяч выплачивает полумиллионный кредит. Только из-за того, что вы собрались покупать котенка шоу-класса, чтобы выйти на еще больший материальный уровень, вам не кажется, что это несколько несправедливо?» Станислава медленно подняла на меня глаза. В них зажегся злой, холодный синий огонек. «Вы кто?» – жестко спросила она. «Вас Ася подослала? Какое вам дело до наших с ней отношений? Мы сами разберемся без посредников. Мы вообще-то сестры». «Хорошенькие отношения у сестер, когда одна процветает, а вторая еле концы с концами сводит из-за того, что старшая ее просто использовала». «Она сама согласилась взять кредит!» – повысив голос, выкрикнула Станислава. «Сама по доброй воле. Ее никто не принуждал». «Принуждать не принуждал», — согласилась я. «Ее просто обманули. Грубо, примитивно и просто. И вы не собираетесь ничего платить?» «У меня просто были финансовые трудности», — крикнула Станислава. «Только не уверяйте меня, что у вас нет возможности самой платить кредит», — усмехнулась я. Станислава приподнялась в кресле. Теперь это уже была не та любезная до тошноты дама с выставки «Милая мамочка кошек». «Еще раз тебе говорю, это не твое дело!» Буквально прошипела она, уперев руки в бока и сама став похожей в этот момент на сердитую толстую кошку. «И не лезь в него! Я так понимаю, котенка ты покупать не собираешься? Тогда убирайся отсюда! Мне некогда с тобой болтать!» Привычная уверенность в себе и наглость быстро возвращались к Станиславе, но меня сложно было смутить базарным тоном и позой руки в бока. Убираться ей не спешила, разговор еще только начинался. «Вы точно все рассчитали», – спокойно продолжала я, не двигаясь с места. «Ваша сестра – человек мягкий, безответный. Она не умеет выдвигать жестких требований. На это вы и рассчитывали. Ну, повозмущается, поплачет, да и отстанет от вас. А с вас и взятки гладки. Но я совсем другая. И поверьте, я от вас просто так не отстану. Более того, я с вас живой не слезу». «Да вы кто?» – завопила Станислава. «Где Ася? Она что, сама не могла ко мне прийти для разговора?» «Не могла. Она пропала». Сохраняя полное спокойствие, отчеканила я. «И у меня есть все основания полагать, что вы приложили к этому руку». Глаза у Станиславы расширились и стали похожи на два голубиных яйца. От неожиданности она резко опустилась в кресло, которое жалобно проскрипело под тяжестью ее крупногабаритной задней части. «Что?» – протянула она. «Да вы понимаете, какое обвинение выдвигаете?» «Прекрасно понимаю, меня многому научила работа в прокуратуре», – кивнула я. Я снова покривила душой, но слегка. Прокуратура уже давно не была местом моей работы. Я специально сформулировала фразу так, чтобы у Станиславы сложилось впечатление, что я именно из этой структуры. «И дело об исчезновении вашей сестры уже заведено», – продолжала я, в упор глядя на Пушнову. «Так что на свет Божий будет вытащено все. И так как именно вы попросили сестру взять кредит, и по этой причине между вами возник конфликт, вы становитесь главной и, по сути, единственной подозреваемой». «Но это не я!» – Станислава прижала руки к груди. «А кто?» – тут же жестко спросила я. «Сами говорите, у нее и друзей-то почти не было. Вы да Марина единственные, с кем она общалась. Подозревать же Марину у прокуратуры нет никаких оснований». «Она работала у Мезенцева», – выдала Станислава. Мне все-таки удалось ее напугать. «И конфликтовала с ним. Она сама не раз говорила, что собирается написать на него заявление. Так что вы бы лучше его проверили. А подозревать родную сестру – это вообще уже верх идиотизма». «Родную сестру, которая смогла так подставить?» Я удивленно выгнула брови. «По-моему, подозрение просится само собой». «Да я не собиралась ее подставлять. Я правда хотела сам оплатить», – принялась уверять меня Пушнова. «Но так сложилось, что мне очень сильно нужны деньги. Очень. Я просила Асю подождать». «Насколько я знаю, вы не объяснили ничего Ася», – покачала я головой. «Вы просто уклонялись от разговора с ней». «Слушайте, ну нельзя же так, если она действительно пропала». До Станиславы, кажется, только сейчас дошел весь смысл ситуации. «Ее же нужно искать». «А мы ищем». Не уточняя, кто такие мы, деловито сказала я. «И обязательно найдем. Если, конечно, есть кого искать», – с намеком добавила я, многозначительно поглядев на Пушнову. Станислава в это время лихорадочно что-то соображала. «Послушайте», – торопливо проговорила она, – «а этих художников вы проверяли?» «Каких именно?» – стараясь не выказать своего удивления, спросила я. «Ну, этих с выставки!» – раздраженно, тряся рукой в воздухе, быстро проговорила Станислава. «Ася же отправила свои работы на выставку». «Ну и что?» – не поняла я. «Как это что?» – теперь уже Станислава посмотрела на меня с недоумением. Она явно вытаскивала из запасников своей памяти всех знакомых Аси и пыталась перевести на них стрелки. «Это же тендер, а победитель получает приз, денежный и весьма приличный, между прочим. К тому же, если бы ее работы заняли призовое место, ее бы заметили и отправили их на выставку в столицу. Это я и посоветовала туда обратиться», – с гордостью добавила Станислава. «А то она все ныла, что денег не хватает. Я ей говорю, а чего ныть, делать нужно. А то малюет свои картинки просто так, вешать уже некуда. А так хоть польза будет». «Вы очень заботливая сестра», – с ехидцей заметила я. Станислава, естественно, уловила сарказм в моем голосе. Она вспыхнула и сухо сказала. какая есть. Я, по крайней мере, дело говорю. Я, в отличие от Таси, человек практичный и деловой. Это заметно, — продолжала язвить я, — по ситуации с кредитом. «Дался вам этот кредит!» — с досадой проговорила Станислава, махнув рукой. «Вы что думаете, я бы стала предпринимать что-то против Аси из-за него? Уж в крайнем случае выплатила бы сама!» Она тут же прикусила губу. «То есть только в крайнем случае?» — подхватила я. «Значит, вы признаете, что не собирались добровольно его платить?» «Ничего я не признаю!» — пошла на попятную Станислава. «Ну как же? Вы же только что сказали «в крайнем случае!» — напомнила я. «Я оговорилась просто!» «Угу, хорошо!» — кивнула я. «Так что же все-таки с художниками? Причем тут выставка?» «Но вы же понимаете...» Станислава со значением понизила голос. «Ведь Ася кому-то из них автоматически становится конкуренткой. Они там, понятное дело, не первый год малюют, и у них, разумеется, были свои планы на этот тендер. А тут появляется Ася, новенькая, никому неизвестная, незнакомая, и нарушает их планы. Работы у нее талантливые, мне знающие люди говорили, я у них консультировалась». Так что им совсем невыгодно ее участие в тендере, понимаете? И что из этого следует? Нет Аси, нет никаких картин. Следовательно, нет и проблем. И она с победным видом откинулась в кресле. Нужно признать, логика в рассуждениях Станиславы присутствовала. Я заметила, что она и в самом деле обладала свойством ко всему подходить по-деловому. Выгоду эта женщина чувствовала за версту, нюхом. Но... «Все-таки это художественные братья, люди творческие, утонченные. Это же не бандиты, в конце концов!» Так ей сказала Станиславе, на что она презрительно фыркнула. «Творческие! Да когда речь заходит о деньгах, любой интеллигент забывает о высоких материях. Вон мой муж весь в науке погряз, на одном интересе ею занимался. Так бы и прозябал в своем НИИ, если бы не я. Я ему быстро глаза раскрыла. Что он свои идеи продавать может, а не раздавать направо-налево, кому попало. И знаете, так ему это понравилось, что он очень быстро поумнел. Теперь с американцами сотрудничает в крупной компании, а то грубился за гроши». «А что за выставка?» – перебила я ее, думая о своем. «Кто ее проводит?» «В смысле, спонсор кто?» «Газпром Медиа Холдинг», – уверенно сказала Станислава. «Это мне знакомая рассказала, она там работает. А я уже Асю стала пинать». «А как называется выставка и кто из людей искусства принимает в ней участие?» Этот вопрос пока что волновал меня больше, чем спонсорский. «А этого я не знаю», — отмахнулась Станислава. «По-моему, таланты Поволжья или художники Поволжья, что-то в этом роде». «Значит, придется сходить в союз художников», — разговаривая сама с собой, произнесла я. «Наверняка без их участия здесь не обойдется». «Сходите, сходите», – охотно напутствовала меня Станислава. «А то вы на меня только время зря потратите». «Зря не потрачу», – охладила я ее. «По крайней мере, вам придется выплатить Асе всю сумму кредита». «Это еще почему?» – огрызнула Станислава. «Расписки-то нет. Ася может говорить, что хочет, юридически ничего доказать невозможно. Вы и сами должны это прекрасно понимать». «Если в прокуратуре работаете». Я молча достала из сумочки диктофон и покрутила его перед Станиславой. Взгляд той стал испуганным. «Да, вы правильно понимаете», – кивнула я. «Здесь весь наш разговор. Уже одной этой мелочи хватит, чтобы выиграть дело в суде. К тому же и банк будет заинтересован в этом, и тогда они смогут подать в суд уже на вас. Конечно, им проще вернуть свои деньги через вас, а не через вашу полунищую сестру». «Это не доказательство!» – вскричала Станислава. «Это незаконно! Вы не имеете права, я от всего откажусь!» «Даже если так», – поднимаясь с кресла, произнесла я. «Я могу обойтись и без юридических документов. Вообще без доказательств. Мне достаточно просто пойти к госпоже Юрьевой. А еще лучше просто пустить слух среди владельцев кошек о том, как вы поступили со своей сестрой. И в этом случае ваша репутация кошатницы будет существенно подмочена. Надеюсь, вы понимаете, что в этом случае вам бесполезно надеяться на то, что госпожа Юрьева судит вам котенка шоу-класса для разведения». Думаю, вам вообще придется забыть о доступе в кошачий бизнес. Вы не понаслышке знакомы с щепетильностью Альбины Николаевны». Станислава стояла посреди комнаты с раскрытым ртом. Теперь она походила на крупную, округлую, беспомощную рыбу. Я молча прошла в коридор, обулась и вышла из ее огромной квартиры, похожей на музей. Уже дома я проанализировала разговор с Пушновой. По ее поведению было трудно предположить, что это она причастна к исчезновению Аси. У меня оставались две версии для разработки. Выставка «Таланты Поволжья» и господин Мезенцев, которого я пока что так и не навестила. Я потянулась к трубке и набрала номер Марины Поляковой. «Про выставку я слышала», — сказала она, выслушав мой рассказ. «А почему не рассказала вам? Да мне даже в голову не пришло связать эти два факта. Но послала она свои работы и послала, причем тут ее исчезновение. Как это может быть связано?» «Может быть и не связано», — вздохнула я. «Но мне обязательно нужно это проверить».